Глава 24. У врат Безымянска. В 7 утра по местному времени мы вчетвером, плюс приданный нам человек Коля, спустились в судоотсек, где, опираясь на распоры, стоял наш универкатер №2. Я занял место в рубке, остальные прошли в обзорную каюту. Наверху раздвинулись створы люка, над катером нагнулся челночный кран, и через мгновение мы повисли над палубой тети Лиры. Затем перемещающий нас агрегат плавно опустил нас на воду. Наша северная группа отбывала первой, и весь личный состав, стоя у фальшборта, провожал нас в путь. Все выкрикивали добрые пожелания. По океану шла зыбь. Я поспешно отвел катер от борта тети Лиры, поскольку первую стоянку нам предстояло сделать более чем через 1000 километров, я, чтобы спрямить путь и держать курс на север вне зависимости от очертаний берега, вывел катер далеко в океан. Затем задал двигателю экономический режим 40 километров в час. В этот момент ко мне подошел Павел. Надоело мне в каюте сидеть. У них там ученые разговоры. Подсменить тебя не треба. Нет, курсопрокладчик на фиксации. Ты какой-то хмурый, Паша, сегодня. Не захворал ли ты? Здоров, как бык. У меня, Степа, теория одна прорезалась. Вот все думаю. Что со мною творится, я и сам не пойму. Я б уснул, да не спится, все не спится уму. Что за теория? Степа, у меня твои чудища из головы не выходят. Может, это из-за них вся планета опустела? Может, они-то всех тут и угробили? У людоеда душа болит. На сердце печаль, досада. Придется опять кого-то убить, ведь жить-то все-таки надо. То есть ты утверждаешь, что всех разумных елмезьян уничтожили именно монстры? — удивился я. — Предположения смелые, но бездоказательные. Чудища эти явления отвратительные, но частные. Я убежден, что к общему ходу событий никакого отношения они не имеют. Но как тебе такое в голову пришло? — Не знаю, не знаю. Ни с того, ни с сего. Подбежал к нему подонок. Разрыдался, как ребенок. Просто так, дай мне денег на коньяк. Впоследствии я не раз удивлялся этой странной прозорливости моего друга. 17 августа мы без происшествий прибыли в точку намечавшейся высадки. Но эта условная точка, как выяснилось, и интереса для нас не представляла. Низкий топкий берег и вдали небольшое селение, состоящее сплошь из полуразрушенных одноэтажных домиков. Тут библиотеки не найдешь, нам корот нужен, корот, заявил Лексинен. Он знал 46 земных и 38 инопланетных языков, но на все говорил с ингерманландским, а по определению Павла с чухонским акцентом. — А лингвист прав, — поддержал его Белобрысов. — Надо дальше двигаться. — Нам у вас учиться надо. Облака и журавли. Все, чего не сыщешь рядом, обозначится вдали. Здесь нет места для стоянки, присоединился и я. А в 300 километрах севернее, по картосъемке, находятся крупные поселения. Ну что ж, продолжим путешествие, подытожил Чекрыгин. Теперь я вел катер, следуя изгибам береговой линии. В 14:20 вдали показались как бы черные горбы, торчащие из моря, то были затонувшие коммерческие суда. Вскоре стали видны створные знаки, выдающиеся в море мол, накренившиеся подъемные краны, пагаузы с провалившимися крышами. В десятки километров севернее порта на расстоянии 3 километров от океана за песчаными заносами, из которых торчали верхушки фонарей и засохших деревьев. Там когда-то был, по-видимому, парк, простирался большой город. Среди 5- и 6-этажных домов выделялось несколько высоких конусообразных строений, очевидно, религиозно-культового назначения. Я выдвинул из рубки антенну анализатора и навел ее на берег. Матовую поверхность экрана пересекла тонкая, не толще волос, линия. Никаких признаков технической деятельности, никаких энергоотходов, город пуст, — отрапортовал я. И все-таки нужна визуальная проверка, — настороженно заявил Чекригин. Если там есть хоть одно разумное существо, мы обязаны разъяснить ему цель своего прибытия и спросить разрешение на временное пребывание в данном населенном пункте. Учтите, что при верхнем режиме катер расходует 2 кубика энерговещества на каждые 10 километров, — предупредил я. Все-таки нужен облет. Экономия, экономия, дело, делом. Есть, иду на облет, — четко произнес я. Всем пройти в обзорную каюту. Я повел катер в гавани. Некоторые фарватерные бакины уцелели, другие были сорваны штормами. Сам фарватер заилился, обмелел. Метрах в 100 от берега я перешел на воздушный режим и взял курс на город. Мы его облетели 2 раза. Я почти не отрывал глаз от приборов, так что разглядывать улицы было некогда. Успел только заметить, что со многих крыш полосами слезла зеленая или розовая краска, обнажив платиновую фактуру кровельных листов. По земным масштабам здесь жило около 500 тысяч населения, услышал я в переговорник голос Чекрыгина. Не заметили ли вы сооружений оборонного, военного характера? Спросил я. Насколько я понимаю, нет. Не везет тебе, Степа. «Не на ту планету нарвался», — пошутил Белобрысов, — «но ты не огорчайся. Если б знал Колумб заранее, что откроет новый свет, заявил бы на собрании, что в отплытье смысла нет». Мы вернулись в порт, где я приводнил катер в ковше. Когда-то он служил стоянкой для небольших спортивных судов. Теперь вход в него с моря преграждал широкий песчаный бар, что был нам на руку. Даже в шторм сюда не дойдет большая волна. Пришвартовав наше суденышко к причальной стенке, мы начали высадку. Погода стояла теплая, но Чекрыгин приказал нам облачиться во всепогодные комбинезоны, ибо мы покидали катер на длительный срок. Последним на берег сошел я, предварительно задраив все люки и включив охранную систему. Мы шагали по крупным 6-гранным камням, между которыми росла высокая колючая трава. От нее исходил горьковатый запах. Он не был неприятен, но чем-то тревожил меня. Я подумал, что дядя Дух сразу бы определил его ингредиенты. Вслед за этой мыслью последовала другая, уже привычная. Если бы в день отлета с земли я предупредил Терентьева о том, что посещение тети Лиры дядей Духом таит в себе опасность, Терентьев был бы сейчас жив, и смерть его не висела бы на моей совести. Мне вспомнился стишок Белобрысова, продекламированный им по какому-то другому поводу. «В душе его таится грех, совсем неведомый для всех, но в том, в чем все его винят, ни капли он не виноват». Однако здесь было не место для длительных размышлений. Нам все время приходилось лавировать между полуразвалившимися складскими строениями, штабелями полусгнивших ящиков, колесными грузовыми экипажами, в осевших кузовах которых колыхались стебли травы. Никаких насильственных механических повреждений в порту я не обнаружил. Все разрушения были работой времени, ветра, дождя, суточных и сезонных колебаний температуры. Наконец мы очутились вне территории порта и теперь шагали гуськом по низменной топкой местности, где росли колючие кусты и деревья с чешуйчатой серой корой. Впереди шел Павел, высоко держа антенну охранного устройства. За ним Чекрыгин, затем Лексинон. Я замыкал шествие. Точнее, замыкающим был Ч-еловек Коля. Он двигался на некоторой дистанции позади людей, неся большой контейнер с космолингвистической аппаратурой, техприборами и пищеприпасами. Кругом царил покой. И лишь небольшие голубоватые птицы нарушали тишину щебетанием и шуршанием крыльев. Они велись вокруг нас, некоторые садились на плечи, одна облюбовала место на антенне, которую нес Белобрысов. Птицы вели себя очень доверчиво, хоть симпатизатора мы и не включали. Через полчаса мы поднялись на железнодорожную насыпь. Такие я видел в старинных документальных земных кинофильмах, только там они были в лучшем состоянии. На этой шпалы сгнили, стальные рельсы изглодала коррозия, на полотно взбежали кусты и деревья, покачивались на черных стеблях серебристо-матовые цветы. «Какие красивые цветы! Как шаль, что мы не знаем их, но именно фани!» — задумчиво произнес лингвист. Чует мое сердце, что нет кого нам будет узнать, как они назывались. Придется нам самим их окрестить, — тихо ответил Павел. Пробившись к небу сквозь каменья, не зная хвои и простуд, седые лилии забвенья над неизвестностью цветут. «Кстати, пора нам дать очередную сводку на корабль», — заявил Чекрыгин. «И нужно придумать какое-то условное наименование для этого города, чтобы они там, на тете Лире, оформили его на основной карте как именную точку. Предлагаю назвать...» «Паша, не предлагай!» Перебил я своего друга. «Хватит и того, что ты нашему кораблю такое имечко дал. Я советую назвать город так, Безымянск». «Не возражаю», — сказал Чекрыгин. Лингвист тоже возражений не имел. Да и Павел высказался «за». Он мог с пеной у рта отстаивать свое мнение, но если доводы собеседника оказывались сильнее, он честно признавал свою неправоту и никогда не обижался. Впрочем, во всем, что касалось его ностальгических догм и домыслов, он был неколебим. Передав сводку, мы продолжали свой путь и вскоре поравнялись с пригородной станцией. По покрытому многослойным ковром опавших листьев пандусу поднялись на платформу, где на барханах из песка росла трава и те же лилии забвения. Затем, продираясь сквозь кустарник, вошли в одноэтажное здание. Стекла его высоких окон давно выпали из рам, пол и скамьи покрыли слои пыли, но стены, аккуратно облицованные голубоватыми изразцами, не имели ни единой трещины и готовы были простоять века. Посредине зала виднелась высокая каменная будка с окошечком, возле которой висела платиновая доска, вся испещренная непонятными письменами. Лексинон подозвал Ч-еловека и приказал ему опустить контейнер на пол. Вынув оттуда какой-то прибор, астролингвист направил его коническую трубу на доску. Затем торжественно сообщил нам, что с этой минуты началось освоение землянами ялмезианского языка. Затем мы, с трудом преодолевая густые заросли, обошли здание снаружи. Меня опять поразила точность работы строителей, добротность керамических плиток. Однако у Лексинона был свой взгляд на вещи. Он сказал, что лучше бы стены были оштукатурены, тогда, быть может, елмезиане оставили бы на них рисунки и вольные изречения. Изразцы же для этого рода творчества не подходят. Впрочем, один настенный рисунок мы все же обнаружили. Возле оконного проема черной масляной краской намалевана была голова старика. Злобно карикатуренное изображение не могло скрыть благородно высокого лба и намерянина. Чувствовалось, что он был весьма умен. Для еще большей издевки неведомый злопыхатель пририсовал птицу, похожую на ворону. Она сидела на макушке старца, долбя клювом его череп и одновременно испражняясь на него. — Шибко рассердил кого-то старичок, — резюмировал Белобрысов. — А, видать, не глуп был. Очень не глуп. — Будь всегда себе министром. Думай мудро, думай быстро, чтобы творческие мысли в голове твоей не кисли. Мы вернулись на насыпь. Дошли до сортировочной станции, где на запасных путях стояли пассажирские и грузовые вагоны. На междупутьях росли деревья и кусты, колеса были оплетены стеблями трав. Рядом с покосившимся семафором, будто подпирая его, высилось дерево с голубоватым стволом. Его бледно-розовые листья ритмично шевелились, хоть стояло полное безветрие. Обойдя паровозное депо, мы свернули вправо, в заболоченный лес. Местность начала повышаться. Показалась кирпичная ограда с широкими воротами. Пройдя под аркой, мы очутились на кладбище. Из прямоугольных, поросших сорной травой холмиков торчали покосившиеся столбики, где каменные, где деревянные. Вверху они заканчивались У-образными раздвоениями. Кое-где возвышались массивные каменные склепы, украшенные рельефными изображениями крылатых русалок и птиц с рыбьими головами. Изредка встречали совсем маленькие холмики. Над ними, между рогаткообразными верхушками столбиков, были натянуты проволочки, и на них висели плоские платиновые изображения рыб и русалок. При ветре они, очевидно, издавали негромкий мелодичный звон, но сейчас стоял штиль, и тишину нарушали только наши шаги. Двигались мы не спеша, ибо Лексинан подолгу рассматривал дощечки с письменами, укрепленные на надгробных памятниках. Через некоторое время он сказал, что начинает постигать счетно-цифровую систему Елмезиан, но чтобы понять ее вполне, ему необходимо увидеть более поздние захоронения. И вот мы вступили на ту часть кладбища, где памятники выглядели новее, где стиль склепов изменился, и в нем, если применять земные аналогии, появилась некая экспрессия, модерновость. «А вы заметили, чем хорош этот участок?» — негромко проговорил Павел. Здесь нет этих маленьких могилок с погремушками. К этому наблюдению моего друга астролингвист добавил, что он, Лексинан, уже расшифровал числовые значения многих надписей и может сказать с уверенностью, длительность жизни иномирян, погребенных на этом участке, была значительно выше, нежели у тех, кто покоится в старой части погоста. Видимо, в науке и в медицине произошел какой-то фундаментальный сдвиг, если не сказать взлет. Но дальше нас ожидало нечто странное, нечто загадочное. Новая часть кладбища перешла, если можно так выразиться, в новейшую его часть, где уже не имелось ни роскошных склепов, ни прочих монументальных надгробий, где над могилами торчали наспех сколоченные деревянные рогатки. Лингвист, рассмотрев приколоченные в крифе в кость дощечки, сообщил, что продолжительность жизни елмезиан резко снизилась, многие умерли совсем молодыми. Далее тянулись ряды безымянных холмиков. Что-то стыло их ударило. «Не учли чего-то», — высказался Белобрысов. «Что страшит, того не бойся, не петляй туды-сюды. Лучше ты щитом прикройся от неведомой беды». Эта часть кладбища не была огорожена, но слева, с стороны города, в нее упиралась стена. Она казалась здесь нелепой, логичной. Всякая ограда имеет охранительное значение. Она всегда отделяет некую заданную территорию от остального пространства. Эта же ограда тянулась от города к кладбищу, ничего не разделяя и ничего не охраняя собой. Она обрывалась среди могил. Торец ее был вертикален, зацементирован, в цемент вделаны металлические скобы. Высота ее равнялась 3 метрам, ширина 60 сантиметрам. В отличие от ранее виденных нами елмезианских строений, это кирпичное сооружение поражало небрежностью, явной торопливостью выполнения. Кладка велась кое-как, цементные швы не заравнивались. «Военно-оборонительного значения стена не имеет», — констатировал я, — «и очень просто обойти». «Это стена для ходьбы», — изрек Павел. «В чьей-то памяти не строгой. Страх такое место занял, что легла его дорога, тропки все перегрызая». Чекрыгин согласился с догадкой моего друга. Он вспомнил, что на планете Альманзор, где много болот, кишащих ядовитыми присмыкающимися, и намеряне строят между своими селениями многокилометровые пешеходные мостики. Затем он вынес решение: к городу подойдем по стене. Мы забрались по скобам на плоскую вершину этой стены, помогли Коле втащить на нее громоздкий контейнер и продолжили свой путь к Безымянску. На цементе там и сям виднелись оттиски каблуков, из чего можно было заключить, что ограда действительно строилась для ходьбы, и притом елмезиане воспользовались ею сразу же. Когда до городских строений оставалось 4 километра, Еловек вдруг опустил контейнер и сел возле него, свесив со стены свои пластмассово-металлические ноги. — Чего ты, Николаш, расселся? Совсем скурлился, лодырь! — закричал на него Белобрысов, шедший замыкающим. — Вставай давай! Или поломка в тебе какая? — Исправен я, — ответил Коля, — но продолжать движение боюсь, страшусь, ужасаюсь, попугиваюсь я. — Уж и не знаю, что и думать, — признался Чекрыгин. — На всех планетах, где мне приходилось бывать, Еловеки никогда не проявляли страха, они на это не программированы, а здесь уже не первый случай. С правой стороны из леса донесся невнятный шум, он быстро нарастал. Скоро можно было различить треск ломаемых ветвей, топот, какие-то завывания. И вот на поляну, простирающуюся между стеной и лесом, вырвалось несколько крупных четвероногих. Они мчались к стене, явно ничего не соображая от страха. Напоминали они земных лошадей, но головы их были увенчаны рогами. Серые спины рогатых коней лоснились от пота. На губах пузырилась пена. Тычась мордами в кирпичную кладку, они выли громко и тоскливо. «Симпатизаторы не включать!» — приказал Чекрыгин. «Нам эти лошади не опасны. Симпатизация же может расслабить их, задержать, а им надо спасаться. Они бегут от охотников». Тем временем животные, осознав непреодолимость препятствия, пустились в бег вдоль стены в сторону, противоположную городу. Вынув карманные дальнозоры, мы стали вглядываться в лес. Охотников видно не было. Мы решили идти дальше, ведь даже если мы и увидим их, воспрепятствовать охоте мы не сможем, люди не имеют права вмешиваться в действия иномирян. — Эй, ты, деятель Жека, хватит играть в нищего! — обратился Павел к Еловеку. — Вставай, а не то вниз тебя спихну. — Идти опасаюсь, содрогаюсь, дрожу, трепещу я! — ответил Коля, однако все же встал и взвалил на себя контейнер. «Это ужасно! Это ужасно!» — услыхали мы взволнованный голос Лексинона. Я подумал было, что его восклицание относится к несдержанной речи Белобрысова, но нет. Астролингвист, побледневший, встревоженный, стоял, приложив глазам дальнозор. Он сказал, что они, их трое было, промелькнули сейчас вон там, в просвете между деревьями. Они спешат по направлению к кладбищу, преследуя рогатых коней. — Кто они? — строго спросил Чекрыгин, наведя свой дальнозор на лес. — Там никого нет. — Описать не могу, — глухо молвил Лексинон. Запинаясь, он поведал нам, что хоть он и знает много земных и иномирянских языков, но ни в одном языке нет слов, чтобы выразить, как страшны и отвратительны увиденные им существа. — Понимаю ваше состояние, — серьезно произнес Павел. — Я в темных поисках тону, напрасно голову ломая. Как подобрать слова к тому, чего не выразишь словами? «Они ужасны, ужасны!» — повторил лингвист. «Тем не менее нам следует продолжать свой путь», — сухо сказал Чекрыгин.